Отец простоял несколько секунд в полном молчании, только придерживая рукой открытую дверцу. Наконец, то ли мистер Смит, то ли мистер Джонс робко спросил: «Мы что, дальше не поедем?» Отец не ответил, он продолжал молча стоять, не требуя, чтобы те вышли, но и не выказывая каких-либо иных желаний или намерений. Представляю, как он тогда выглядел. Заполняя собой проем дверцы, его суровая мрачная фигура заставляла напрочь забыть о мягком хертфордширском ландшафте, что был у него за спиной. В эту минуту, как вспоминал мистер Чарльз, все непонятно чего испугались, и даже его, не принимавшего участия в безобразии, охватило чувство вины. Молчание, казалось, затягивалось до бесконечности, и, наконец, не то мистер Смит, не то мистер Джонс набрался мужества и выдавил: «Похоже, мы тут лишнего наболтали. Больше не повторить». Отец подумал, осторожно закрыл дверцу, сел за руль, и поездка по трем деревням была продолжена и завершена, как уверял мистер Чарльз, при почти полном молчании. Рассказав об этом эпизоде, я вспоминаю о другом событии. Оно случилось примерно ту же пору и, возможно, еще нагляднее и ярче раскрывает особое качество, которое отец в себе выработал. Тут следует пояснить, что нас в семье было два брата, и старшего Леонардо убили в Бурскую войну, когда я был еще мальчишкой. Отец, естественно, страшно переживал потерю, тяжесть которой усугублялась еще и тем, что обычное утешение родителей в таких случаях — уверенность, что сын с честью отдал жизнь за короля и отечество, было испорчено. Брат погиб в особо бесславной операции. Стало известно, что это было нападение на мирный бурский поселок, дело в высшей степени недостойное истинного британца. Хуже того, со всей очевидностью было доказано, что операцию провели безответственно, с несоблюдением ряда элементарных мер военной безопасности, так что павшие солдаты и брат в том числе погибли, как выяснилось, бессмысленно. В свете того, о чем мне предстоит рассказать, с моей стороны было бы неподобающим уточнять, о какой операции пойдет речь, хотя вы легко об этом догадаетесь, когда я скажу, что в свое время она вызвала волну негодования и тем самым изрядно приумножила споры, которые шли по поводу военного конфликта в целом. Раздавались призывы отправить в отставку, а то и предать суду руководившего операцией генерала, но армия взяла его под защиту, и ему позволили завершить кампанию. Мне неизвестно другое: к концу конфликта в Южной Африке этого самого генерала без лишнего шума проводили в отставку, после чего он поступил в фирму, занимавшуюся торговыми перевозками из Южной Африки. Я потому обо всем этом рассказываю, что лет через 10 после Бурской войны, то есть когда рана утраты только-только успела затянуться, мистер Джон Сильверс вызвал отца к себе в кабинет и сообщил, что то самое лицо, я буду называть его просто генералом, должно прибыть в гости на несколько дней и участвовать в большом приеме, на котором отцовский хозяин рассчитывал договориться об одной выгодной коммерческой сделке. Мистер Сильверс, однако, подумал о том, каково отцу будет встретиться с генералом, поэтому специально вызвал его, чтобы предложить пойти в отпуск на те несколько дней, что генерал пробудет в доме. Генерала отец, естественно, ненавидел всеми фибрами души, но понимал он и то, что хозяин мог рассчитывать на успех в своих тогдашних деловых начинаниях, только если прием пройдет без сучка, без задоринки. А это было не так-то просто, учитывая, что гостей ожидалось человек 18. Поэтому отец поблагодарил за то, что с его чувствами посчитались, однако заверил мистера Сильверса: обслуживание, как всегда, будет обеспечено на самом высоком уровне. Как показал дальнейший, отец подвергся еще большему испытанию, чем можно было предполагать. Прежде всего, надежда на то, что, встретив генерала во плоти, он почувствует к нему уважение и симпатию, каковые могли бы смягчить предубеждения против этого человека, оказались беспочвенными. Генерал был тучный, уродливый мужчина. Манеры его не отличались утонченностью, а разговаривая, он все стремился перевести на военный язык. Хуже того, этот господин, как выяснилось, прибыл без камердинера, поскольку тот заболел, а так как еще один гость тоже явился без слуги, возник щекотливый вопрос: кому из гостей предложить в качестве камердинера дворецкого, а кому просто лакея? Оценив положение, в каком очутился хозяин, отец сразу же вызвался обслуживать генерала. Таким образом, отцу целых 4 дня пришлось состоять при ненавистном ему человеке. Генерал же, отнюдь не догадываясь о чувствах отца, воспользовался случаем и при всякой возможности пускался в рассказы о своих воинских подвигах. Занятие, которому, как известно, склонны предаваться многие джентльмены из военных, оставаясь в своих спальнях наедине с камердинером. И тем не менее отец так умело скрывал свои чувства, с таким профессиональным блеском исполнял положенные обязанности, что генерал, отбывая, поздравил мистера Джона Сильверса с завидным дворецким и в благодарность оставил необычно крупные чаевые. Отец, не задумываясь, попросил хозяина передать их на благотворительные цели.